темноте трико сквозили еще более темные сосцы, и весь ее туго сидящий костюм с обманчивыми перехватцами и просветами, с тонкими бридочками на лоснящихся плечах держался, как говорится, на честном слове: «Перережешь вот тут или тут, и все разойдется». Мы не видим обнаженного тела. Оно спрятано, как золотой запас в сейфе банка, но сама ткань купального костюма заряжается от тайны, которую скрывает. Сила этого описания, вдохновленного жгучим, жестоким и неоспоримым своей подлинности чувством, исключительно в недоговоренности. Чем дальше растягивается страсть, чем больше расстояние отделяет ее источник от изображенного предмета, тем выше искусство. Оно и отличает сортирную живопись от изощренного разврата пустого кимоно. Подменяя тело вещью, художник превращает половой вопрос в теологический, ведь он направляет страсть не на предмет, а на тайну. В мире, где все явно, как на нудистском пляже, не бывает фетишей. Они — обитатели той сумрачной зоны дерзких догадок и несмелых надежд, что равно чужда и верующему, и атеисту, но хорошо знакома агностику. Первый рассказ героя зоны Алиханова начинается как раз с купальника. Вспоминая этот малоуместный в зимнем коме наряд, он выводит начальные строчки. На девушке мокрый купальник. Кожа у нее горячая, чуть шершавая от загара. Дальше пишет уже Довлатов. Алиханов испытал тихую радость. Он любовно перечеркнул два слова и написал: «Летом не просто казаться влюбленным». Жизнь стала податливой. Ее можно было изменить движением карандаша с холодными твердыми гранями. Фрейдистский подтекст рассказа, зачатого движением карандаша в податливой жизни, вряд ли попал сюда сознательно, хотя к психоаналитическим интерпретациям Довлатов относился без высокомерия, с которым говорят о Фрейде те, кто его не читал. Сергей любил вспоминать о ленинградской вечеринке, на которой Парамонов толковал сны по методу своего идола. «Ни тот, ни другой не убедил хозяйку. Все это чушь», — сказала она. «При чем тут Фрейд? Если мне снится, как муж вставляет бутылку с шампанским в ведро со льдом». Секс — универсальная метафора. Это нижняя точка траектории, по которой катится наша жизнь. Брошенная в блюдце горошина мечется по его краям непредсказуемым образом, но рано или поздно она окажется на дне, которое в теории хаоса называется аттрактором. В литературе таким аттрактором является талант. В конечном счете только к нему сводится все, что мы знаем и понимаем. Сам он, однако, слеп, глух и необъясним, как желание. «Талант», — писал Сергей, — «как похоть. Трудно утаить, еще труднее симулировать. О силе его мы можем судить лишь по произведенному в нас потрясению. Вот так, глядя из окна, мы узнаем о ветре по согнутым веткам». Животная природа художественного дарования всем нам казалась бесспорной. Вопрос в том, исчерпывает ли его частое употребление. Пессимисты говорили об отмеренном нам природой в ведре спермы. Оптимисты считали «use it or lose it» — «используй это или потеряй это». По-моему, более пристойные отголоски этих вечных мужских споров слышится в одной из последних довлатовских максим.